Полицивилизационная система. Таким образом, в XX веке взаимоотношения между цивилизациями перешли от фазы, характеризующейся однонаправленным влиянием одной цивилизации на все остальные, к этапу интенсивных, непрерывных и разнонаправленных взаимоотношений между всеми цивилизациями. Обе характерные черты предыдущей эры межцивилизационных отношений начали исчезать. Во-первых, как любят говорить историки, завершилась экспансия Запада и началось восстание против Запада. Неравномерно, с паузами и отыгрываниями, снижалось могущество Запада по сравнению с влиянием других цивилизаций. Карта мира образца 1990 года мало чем похожа на карту мира в 1920 году. Баланс военного и экономического могущества, а также политического влияния изменился, что более подробно рассматривается в следующей главе. Запад продолжал оказывать значительное влияние на другие общества, но взаимоотношения между Западом и другими цивилизациями все больше обуславливалось реакцией Запада на развитие этих цивилизаций. Уже не являясь просто объектами, создаваемой Западом истории, незападные общества быстро становились движущими силами и создателями как своей собственной, так и западной истории. Во-вторых, в результате этих изменений международная система вышла за рамки Запада и стала полицивилизационной. Одновременно с этим конфликт между западными странами, которые доминировали в системе на протяжении столетий, угас. К концу XX века Запад перешел от фазы воюющего государства как этапа развития цивилизации к фазе универсального государства. К концу нашего века эта фаза все еще не завершена, поскольку страны Запада состоят из двух полууниверсальных государств в Европе и Северной Америке. Эти две целостности и их составляющие объединены, тем не менее, невероятно сложной сетью формальных и неформальных институтов. Универсальные государства предыдущих цивилизаций – империи. Однако, поскольку демократия является политической формой правления в западной цивилизации, зарождающееся универсальное государство является не империей, а скорее целостностью федераций, конфедераций, международных уставов и организаций. Основные политические идеологии XX века включают либерализм, социализм, анархизм, корпоративизм, марксизм, коммунизм, социал-демократию, консерватизм, национализм, фашизм и христианскую демократию. Объединяет их одно – они все порождения западной цивилизации. Ни одна другая цивилизация не породила достаточно значимую политическую идеологию. Запад, в свою очередь, никогда не порождал основной религии. Все главные мировые религии родились вне западных цивилизаций и в большинстве случаев раньше, чем западная цивилизация. По мере того, как мир уходит от господства Запада, сходят на нет идеологии, олицетворяющие позднюю западную цивилизацию. И на их место приходят религиозные и другие культурные формы идентификации. Вестфальское разделение религии и международной политики, идиосинкратический продукт западной цивилизации, подходит к концу. А религия, по словам Эдварда Мортимера, все чаще вмешивается в международные дела. Внутрицивилизационное столкновение политических идей, порожденное Западом, сейчас вытесняется межцивилизационным столкновением культур и религий. Глобальная политическая география таким образом изменилась. Вместо одного мира в 1920 году на карте появилось три мира в 1960 и более чем полдесятка миров в 90-х. Глобальные западные империи, соответственно, сжались до более ограниченного свободного мира в 60-х, понятие которое включало множество незападных государств, противостоящих коммунизму. Затем до еще более узкого Запада в 1990-х. Это изменение было отражено семантически между 1988 и 1993 годами снижением употребления идеологического термина «свободный мир» и все более частым появлением цивилизационного понятия «Запад». Это подтверждается также более частым употреблением слов «ислам» как культурно-политический феномен, «Большой Китай», «Россия» и ее ближние зарубежья, а также «Европейский Союз», в качестве терминов с цивилизационным значением. Межцивилизационные отношения в этой третьей фазе намного более часты и интенсивны, чем они были во время первой фазы, и более равноправны, чем во время второй. Кроме того, в отличие от времен Холодной войны, уже не доминирует один раскол, между Западом и другими цивилизациями и также многими незападными цивилизациями существует несколько расколов. Как заметил Хедли Бул, если два или более государства поддерживают контакты между собой и оказывают значительное влияние на решения друг друга, то чтобы заставить их действовать, по крайней мере в какой-то степени, как части единого целого, существует международная система. Международное сообщество, тем не менее, существует только тогда, когда страны, входящие в международную систему, имеют общие интересы и общие ценности, считают себя связанными единым сводом правил, принимают совместное участие в работе общих институтов и имеют общую культуру или цивилизацию. Как и ее шумерская, греческая, эллинистическая, китайская, индийская и исламская предшественницы, европейская международная система с 17 по 19 век также была международным сообществом. В 19 и 20 столетии европейская международная система расширилась до такой степени, что включила в себя практически все общества в других цивилизациях. Некоторые европейские институты и порядки также были экспортированы в эти страны. И все же этим обществам пока не достает общей культуры, лежащей в основе европейской международной системы. Таким образом, выражаясь терминами британской теории международных отношений, мир является хорошо развитой международной системой, но в лучшем случае лишь весьма примитивным международным сообществом. Каждая цивилизация видит себя центром мира и пишет свою историю как центральный сюжет истории человечества. Это, пожалуй, даже более справедливо по отношению к Западу, чем к другим культурам. Такие моноцивилизационные точки зрения, однако, утратили значимость и пригодность в полицивилизационном мире. Исследователям цивилизаций уже давно знаком этот трюизм. В 1918 году Шпенглер развеял превалирующий на Западе близорукий взгляд на историю с ее четким делением на античный, средневековый и современные периоды. Он говорил о необходимости заменить Птоломеев подход к истории Коперниковым и установить вместо пустого вымысла об одной линейной истории драму нескольких могущественных держав. Несколькими десятилетиями спустя Тойнби подверг критике ограниченность и наглость Запада, выражавшейся в эгоцентрических иллюзиях о том, что мир вращается вокруг него, что существует неизменный Восток и что прогресс неизбежен. Как и Шпенглер, он на дух не выносил допущение о единстве истории, допущение, что существует только одна река цивилизации, наша собственная, и что все остальные являются либо ее притоками, либо затеряны в песках пустыни. Брадель спустя 50 лет после Тойнби также признал необходимость стремления к более широким перспективам и пониманию великих культурных конфликтов в мире и множественности его цивилизаций. Иллюзии и предрассудки, о которых предупреждали нас эти ученые, все еще живы и в конце XX века расцвели и превратились в широко распространенную и ограниченную по сути концепцию о том, что европейская цивилизация Запада есть универсальная цивилизация мира.